Глава 33. Выбросила Макса из управляющего контура одним махом. Только что зеленые паутины, держащие сознание, требовали всей концентрации, и вдруг пропали. Разум, вновь предоставленный себе, метнулся в темноте так, что дыхание перехватило. Но тут же, словно свет включили перед ним, появилась обстановка шатра. Кархан, сидевший со скрещенными ногами, медленно выпрямился и поднял взгляд на князя. Тот восседал на троне неподвижной статуей, только раздробленные радужки глаз сначала замедлились, а потом начали сливаться в обычные. «Вы получили плюс 30 единиц репутации с князем Тартариэлом, 15 400 опыта. Открыт доступ к великому заклинанию контроля, которое теперь можете применять самостоятельно. Клан Богомола получил 15 репутации от клана Соломона. Ламандры, вы достигли 65 уровня». «Благодарю, брат», — прозвучал в шатре голос предводителя Саламандр. «Ты мне очень помог». На этот раз в голосе эльфа не было ни малейшего сарказма или издевки. Кархан вежливо наклонил голову, а разум быстро заметался в поисках вариантов действий. Выбрав нужный, он поднялся и напористо сказал: «Тартариэл, тебе необходимо срочно приказать перестроиться и ударить по позициям лазодельцев всей мощью. Фаланговое построение не оправдалось, однако ветераны сильны сами по себе. Рассыпаться, ввязаться в бой, забросать стрелами». Князь вздрогнул, и это многое сказало пристально наблюдавшему за ним менеджерам в эльфийской шкуре. Тот явно еще не отошел от сплошного вала боли, обрушивающейся через эффективное, но жестокое к правителю управление. Да, оно позволяло добавлять своим воинам умений одними только инстинктивными реакциями, позволяло быстро координировать большие массивы войск, позволяло навешивать дистанционно усиливающие заклинания. Но это было трудно и больно. И определенно вот сразу сейчас повторять все это древнему эльфу сильно не хотелось. Отлично, продолжим давить, изображая энтузиазм. «Необходимо посадить всех гвардейцев на тарантулов, забрать всю охрану периметра и единым мощным ударом сокрушить гномье воинство, которое сейчас нагло мародерствует». Князь поднял руку, останавливая его речь, и на его губах зазмеилась усмешка. «Пусть мародерствуют. Гномов, наемников и войска Лазадель больше всего сейчас будет занимать вопрос, как безопасно спрятать ценную добычу. И если попытаться отбить ее, будут сражаться как львы. Этого нам не нужно. Сейчас город остался практически без защиты. По нему мы и ударим. В самое сердце, по замку. А уничтожив его гарнизон, барона и артефакт уравнения, шаг за шагом вернем свое». Кархан вздохнул и развел руками, мол, ваша взяла, мудрейший князь. Ушлый менеджер без труда изобразил то, что нужно, а сам поставил очередную галочку выполнения плана. Морщинистый орк в потертом доспехе раздраженно отпихнул кружку прочь. Она проехала по столу, плеща из-под пенной шапки пивом. А он рыкнул, перекрывая шум в комнате, в которой было тесно от пирующих соплеменников. «Да что это глист-осьминога за дела творятся? Орки сидят в норах, как помойные крысы, а гномы... Гномы сражаются на поле брани! Искамп его задери, солнце все так же светит! Не нырнуло в океан, как брюхо дракона-кипятильника, чтобы испарить всю воду мира!» «Грррбык!» — прорычал в ответ Ургала, выдвинув клыки еще дальше. «Знаешь, почему твое гордое и сильное племя Зеленого Налима такое маленькое, а клан Семиречья, трусливый и слабый, такой большой?» Старый орк злобно повел налившимися кровью глазами и проскрежетал когтями по столу, оставляя длинные царапины. А Ургала, ничуть не смутившись, продолжил. «Потому что вы всегда очень смело бросаетесь в бой. Да, Ур простирает над вами руку благословения, но вы все время мрете и мрете, как муравьи, кидающиеся в огонь». Вождь ударил себя кулаком в грудь. «Сильнейшие выживают и становятся еще сильнее во славу Черного Меча!» Ургала кивнул. «Ага, как завещал великий Ур. Это так. Я и говорю, сильные и могучие воины, но мало. А клан Семиречья трусливый и слабый, но гоняет вас по всей Айкумене, не давая нигде осесть, потому что большой». «Так что же нам...» «Присядь, вождь!» — оборвал его Ургала. «Послушай, нет ничего постыдного в засаде. Я Горна знаю, и он прав. Увидев твоих орков, эльфы бы никогда не пошли в атаку, на которую гномы рассчитывают, а засели бы за своим земляным валом вокруг лагеря. Ты бы бросал воинов в бой, а они бы просто расстреливали вас сверху, как варгов в яме». Ургала поднял кувшин, салютуя свирепо хмурящемуся старику. Потом принюхался и довольно прогудел. «Пей, Эрбык, хорошее пиво. Силу дает. А разум? Вот разум отбивает напрочь. Так что нет, не пей. У тебя его и так мало. Впрочем, Ургала тут же оборвал смех, увидев, что старый вождь уже еле сдерживает ярость. Он примирительно помахал ладонью и припал к кувшину. По шее заходил мощный кадык. Допив, он шваркнул глиняную емкость о стену, так что тот взорвался множеством черепков, и гулко расхохотался. Хозяйка дома, прячущаяся в прихожей, от звука удара вздрогнула. Потом, увертываясь от щепков и шлепков зеленых воинов, засеменила к мусору с метлой. В доме были не только орки. Тщедушный хоббит с кривым кинжалом яростно наскакивал на мощного клыкастого бойца. Орк картинно играл бугрящимися на обнаженном торсе кубиками пресса и пучками грудных мускулов и отталкивал хоббита двуручной секирой, блокируя все его финты небрежными точными движениями. Да не просто так. Под хохот соплеменников комментировал атаки полурослика, награждая их смешными эпитетами. После очередного нападения хоббита с подбрасыванием кинжала и двумя быстрыми прыжками, которые были также легко заблокированы, веселый орк выпучил глаза и делано уважительно выпучил глаза. «О, а это, наверное, прием свирепых полуросликов, блоха, ныряющая в жопу кота, не иначе!» У хоббита от этих слов аж слезы обиды на глазах выступили. Он бросился к одному из хохочущих зрителей, что в изнеможении хлопал соседа по плечу, предлагая оценить тонкий юмор соплеменника, и молниеносно выхватил из его колчана лук. Мгновение, и в грудь веселого поединщика по самое оперение вонзилась стрела. Тот охнул, взрыкнул и ударом секиры опрокинул хоббита на пол. Склонился, свирепо вращая глазами, а тот сжался в комок, ожидая расправы. Но тут орки, приступ смеха которых от неожиданности прошел, зареготали одобрительно, и помещение наполнило лязганье кулаков, которыми они заколотили себя в грудь, как самцы горилл. Хоббит приоткрыл один глаз, который зажмурил в ожидании смерти, и увидел, как Арчина уже убрал секиру за спину и протягивает ему когтистую лапу толщиной с самого хоббита. Он рывком поднял полурослика с пола и вскинул его тощую ручонку вверх, провозглашая: «А блоха-то с клыками!» Маг из троицы людей, занявших уголок, нервно расправил складки мантии и с облегчением выдохнул. «Дурдом, народ, вы видели? У хоббита ник над головой повис. Клыкастый блох!» Девушка в обтягивающей кольчуге кивнула. «Явно хороший вор, иначе не смог бы так сходу выкрасть оружие. И наверняка этому смельчаку вместе с кличкой какой-то бонус перепал. Вон как зеленые его дружелюбно приветствуют. Жаль, что непись. Нормальный игрок бы на этих громил не полез. А так можно было бы взять в команду. Серго!» Обратилась она к магу. «Обнови нам бафы, на всякий случай. Неуютно мне что-то в этой компании». Воин же, которому единственному из троицы, похоже, было с орками нормально, хохотнул, продолжая скрябать напильником по шипам палицы. «Ничего они ласкаво тебе не сделают. Союзники же, да и не интересуют их твои тощие прелести. В их вкусе гренадерши с 10-м размером и клыками. Чем длиннее, тем лучше. А вот я бы мог...» Девушка поморщилась. «Мог бы заткнуться, сундук, а еще лучше успокоить лучницу приятными объяснениями. С чего это ты поверил какому-то левому гному и притащил нас в эту набитую уродами дыру, вместо того, чтобы выслеживать эльфов по лесам?» Воин потрогал наточенный шип палицы и крутнул ею в воздухе. «В лесу мы уже через 5 минут стали бы из охотников добычей. Регулярное войско князя одного из древних домов — это тебе не игроки дроу. Дагор ничего и не обещал, просто порекомендовал поддержать орков, если дроу атакуют. Но у меня чуйка, понимаешь? Очень быстро гномы начали подниматься. Оно не просто так». Тут двери распахнулись, и горожанин, ворвавшийся внутрь с вытаращенными глазами, неуклюже прочертил пикой потолок и завопил: «Дроу наступают!»